авантюрист Вранга и посредственность, удивился я, никогда бы не подумал, что услышу такое. Я не о рангах говорю, ты же знаешь, я действительно это знал. Роуз была красива, не супермодель, но точно не та, кто останется без внимания мужчины. Более того, она была целителем Вранга, что возводило ее на совершенно другой уровень востребованности. Так почему она одна, не знаю. Она отвечает, что они ей просто не подходят. Ни с одним из них она не ходила на второе свидание. Кстати, где обещанный ужин при свечах, огляделся я, решив сменить тему. Я тут расстарался, видите ли, цветы купил, а она даже ужин не приготовила. Кто же знал, что ты действительно с цветами припрешься? Покосилась она на меня и, протянув руку, погладила кошечку. Если хочешь пожрать, стол накрою. Но вот из свечек есть только самые дешевые, правда, сомневаюсь я, что они добавят романтическую атмосферу. Я закатил глаза. Ну, хоть что-то, вздохнул я, а свечи усилием воли я воплотил несколько огненных ножей, артефактов Оранга, которые способны создавать пламя, пришлось постараться, чтобы они весь район не сожгли и сошли за обычные свечи. Ну, как-то так, пожал я плечами. А во, как удобно, впечатлялась она, ты у нас прямо швейцарский нож, и за открывалку сойдешь, и за свечку, и за ножницы. Мне бы такой на дом, купила бы за любые деньги. Кстати, раз уж заговорили о необходимых в быту вещах, я тут хотел с тобой посоветоваться. Собираюсь, вот, аптечку приобрести на дом. Как думаешь, сколько она будет стоить? Роуз ненадолго задумалась. Это смотря какую аптечку. Обычная обойдется рублей в 700, хорошая обойдется в несколько тысяч. Я хочу самую лучшую аптечку, уточнил я. Ну если самую лучшую, то придется раскошелиться. Наверное, 2 миллиона, если прям самую лучшую, с эликсирами и заклинаниями. Услышав ответ, я удовлетворенно кивнул. Думаю, это мне по карману. Ты ведь у нас теперь богатенький, хмыкнула она, посмотрев на меня. Кстати, зачем тебе, авантюристу С-ранга? А, она удивленно моргнула, когда я положил стопку бумажек на стол. Я покупаю тебя, самая лучшая аптечка в мире, ухмыльнулся я. Если ты стоишь всего 2 миллиона, то, наверное, мне повезло, что я первым тебе это предложил, подмигнул я ей. Ее глаза широко расширились, а сама она напряженно сглотнула. Но этот момент длился всего лишь мгновение, и вскоре она стала прежней. Опять эти твои шуточки, закатила она глаза. Знаешь, Виктор Громов, а ведь когда-нибудь я не сдержусь, возьму деньги и перееду к тебе, посмеялась она, развернувшись к микроволновке, чтобы взять разогревшийся ужин. Вскочив, я в мгновение сократил расстояние и обнял ее сзади. В этот момент она вздрогнула. «Слабо так сделать сейчас», — на ушко прошептал я. «Я ведь уже заплатил». Она задышала чуть тяжелее, а сердцебиение участилось. «Прекращай уже шутить, Виктор, это уже не смешно». Я улыбнулся и еще ближе придвинулся к ее ушку. «А я и не шучу. Я полностью серьезен в своем желании купить тебя за 2 миллиона рублей». Ее сердцебиение еще больше участилось, а дыхание стало тяжелым, и она чуть ли не дрожала в моих руках. «Это и для тебя хорошая сделка, получишь свой швейцарский нож, не правда ли? Классно!» — ухмыльнулся я. Коснувшись моей руки, она попыталась разжать мои объятия. В обычной ситуации я бы ей это позволил, но не в этой. Ее физических сил было совсем недостаточно, чтобы заставить меня это сделать. «Я не нуждаюсь в твоей жалости». Повысила она голос, а это и не жалость, я просто хочу этого, ты забыла, я избалованный ребенок со скверным характером, и я хочу видеть тебя в качестве своей аптечки, отпусти, потребовала она, на что я тут же ослабил объятия, и она вырвалась, да как ты смеешь, она собиралась было накричать на меня, но замерла, увидев мое лицо, я смотрел на нее с нежностью и улыбался, посмотри на себя, Роузкоу, я всего лишь обнял тебя и показал, как могло бы быть, а ты уже вся растеряна. От сильной и независимой женщины осталось только одно название. А ведь это даже не процент того, как могло бы быть. Я протянул ей руку. Роузкоу, соглашайся на мое предложение. Даже несмотря на то, что я был занят со своими девушками, я всегда находил время, чтобы немного поговорить с Роуз. Я встречался с ней, проводил с ней время и поддерживал отношения. Я никогда не оставлял ее. И сейчас тот самый момент, когда все может измениться. Целитель понимала, если я тот самый Виктор Громов, которого она знает, бесполезно просить меня отказаться от остальных. Я никогда не бросаю человека первым, только если он сам отказывается. И вот сейчас был тот самый момент. Я решил поменять роль Роускоу в своей жизни. Она соглашается и остается со мной в совсем новых отношениях или отказывается и постепенно теряет меня. Ты, она из-под лобья косилась на меня. Ты большой ребенок, обвинительно заявила она мне. Ребенок, которому очень и очень много лет. Да, я именно такой, незрелый, эгоистичный, немного жестокий, четырехлетний мальчишка, поклявшийся создать свой мир вокруг себя, готовый рисковать жизнью ради ерунды. Разве такому человеку не нужна взрослая, образованная, самодостаточная женщина рядом, которая вправит ему мозги? Она сомневалась, сильно сомневалась. Ни один нормальный человек по своей воле не согласится стать одним из многих, даже в моем случае. Но ведь люди умеют себя обманывать, верно? Я буду не такой, как они. Показала она на меня пальцем. Я не одна из твоих наложниц. Я рядом с тобой, чтобы вправить тебе мозги. Ты меня понял? Прищурилась она, придавая своему виду грозности. Я ухмыльнулся. Сделку можно считать успешной. Я купил аптечку за 2 миллиона. Конечно. «Мамочка, за один шаг я сократил расстояние между нами и впился в ее губы своими. Удачи тебе в твоих попытках перевоспитать меня». Моя улыбка стала еще шире. Глава 24. Я через многое в своей жизни прошел, тем не менее, никогда не чувствовал себя несчастным. Нет, конечно, каждую неделю спускаться туда, где тебя кромсают, это удовольствие отдельное, но поскольку я мог придумать миллион способов, как осложнить свою и без того сложную жизнь, я был готов продолжать так жить. До этого дня я никогда не задумывался, что выглядел жалко. Роуз открыла мне глаза на это. Конечно же, как я и сказал, я не пожалел Роуз, или что-то в этом роде. Еще в тот момент, когда я услышал откровение матери Вилфорда, я решил, что обязательно встречусь с Роуз и предложу ей себя, насколько это возможно в нынешних реалиях. Я собирался оставить выбор за ней. Все-таки человек я действительно непростой, да и, скажем так, с багажом, моих девочек из дома никто выселять не будет. Но, увидев ее в таком состоянии, я понял, ей нужно, чтобы я принял решительные меры. Кто я такой, чтобы решать, что ей нужно? Никто. Всего лишь человек, которому она спасла жизнь столько раз, что не сосчитать. Встав с кровати, я посмотрел на лежащую женщину и отвернулся. Мне было немного стыдно, что я воспользовался этой возможностью. С другой стороны, она вовсе не выглядела, как та, кто сожалеет о проведенной ночи. Роуз ухмыльнулась, увидев мои действия. «Что, думаешь о своих девчонках?» Стоит признаться, от того, что я осознаю реакцию нами и остальных, у меня начинает голова болеть. Но нет, отвернулся я не из-за этого. Просто, мне стыдно. «Стыдно?» – удивилась девушка. «Перед кем же?» «Перед Гилом. Я вместо того, чтобы идти его спасать и измерение истока штурмовать, тут свою личную жизнь налаживаю. Конечно, меня попросили подождать, а Кио и Тицуе нужно время, чтобы приготовиться. Но даже так, мне не по себе. Неважно», — отмахнулся я. «Боже ты мой», — ухмыльнулась Роуз. «Неужели Виктор Громов так боится этой нами?» — с издевкой произнесла она. «Если хочешь, я сама могу с ней поговорить. Думаю, я справлюсь с одной единственной соперницей». Я снова посмотрел на нее, но теперь мой взгляд сосредоточился на отметке вокруг ее шеи. Там был ошейник, это была печать, и наложил я эту печать отнюдь не по своей воле, она меня об этом вчера попросила. Сказала, что раз такие печати есть и на остальных, то и на ней должна быть. Преимущества этой печати очевидны, я могу найти ее, где бы она ни была, вижу ее статус и могу распределять характеристики, а еще, теперь я могу помочь ей поднять уровень. Впрочем, с этим я ей уже помог. Роускоу, 93 ур. Однако же, парная культивация – это отменная вещь. Не уверен, что это хорошая идея, не согласился я. «Не парься, не парься», – помахала она мне рукой. «Все будет хорошо. Ты забыл, я ведь твоя мамочка», – ухмыльнулась она. У меня чуть не задергался глаз. Вообще-то, я вкладывал в это слово эротический смысл. Вздохнув, решил я объяснить. Есть ведь среди молодежи те, кто любит так обращаться. Начал было я, но, увидев ее взгляд, вздохнул и отвернулся. Впрочем, ладно, делай, как знаешь. Если у тебя не получится поладить с девушками, то я вмешаюсь в разговор. Та улыбнулась и показала мне большой палец. Действительно, вроде сделал такую мелочь, а Роуз буквально засияла. стала чуть добрее и милее, и острить перестала, не полностью, но хотя бы что-то. Надеюсь, она справится с нами и остальными. Ее душа не пела, в животе не порхали бабочки, в голове не цвели розы. Почему-то она чувствовала, что все правильно, что только так оно и могло быть. Только он мог быть тем, рядом с кем она хотела находиться. Роускаул осознала это тогда, больше года назад, когда она наконец разобралась в своих чувствах к нему. Когда он своим привычным плебейским поведением пытался ее подколоть, назвать старой, одинокой женщиной, или что-то еще. Она это осознала и ждала. Ждала целый год, но ничего не менялось. Рядом с ним появлялись другие женщины, но она не могла с ним сблизиться. Они все еще общались, иногда встречались и говорили, но почему-то казалось, что они наоборот начали отдаляться. Роуз поняла это, когда он ушел на полгода. Он даже не сказал, куда идет, просто исчез. Она слышала, что он иногда возвращался, но тогда он так ни разу и не навестил ее. Это нами она всегда знала, что с ним происходит. И тогда, когда он исчез на полгода, и тогда, когда исчез на несколько месяцев, и не только нами. Роуз поддерживала связь со всеми девушками, с которыми он жил, и понимала, что все они знают. Все они знают, а она нет. Она поняла, что ошиблась. Ей не суждено быть рядом с ним. Не случится так, что его вдруг ударит молния, и он поймет, как сильно дорожит ею. А потом он пришел к ней и купил ее за жалких 2 миллиона рублей. Да за такие деньги она бы не согласилась лечить клиента вне очереди. Даже простой осмотр у целителя Вранга стоил в 10 раз больше. Это предложение стало для нее шоком, и, растерявшись, она сделала много глупостей. К счастью, это его никак не оттолкнуло. Наверное, он знал, что Роуз была готова заплатить хоть 2 миллиарда, только бы он взял ее к себе. Сейчас оставалось сделать самое простое. Разобраться с девушками, возможно, для Виктора в силу его характера и было сложно объяснить, но Роуз была не такой. Она точно знала, что скажет, и ничуть не волновалась от предстоящей встречи. Нажав на тайный звонок, спрятанный в неприметном месте, она стала ждать. Роуз знала о всех ловушках, в том числе и о муляже звонка у двери, который бьет током, если на него нажать, так что ей будет нетрудно адаптироваться к новому дому. Да, вышла маленькая девочка, которую зовут Кармен Квин. «Привет, Кармен, как ты?» — улыбнулась ей Роуз. «Тетя Роуз», — засияла она и бросилась к женщине. Правда, девочка полезла не обнимать свою любимую гостью, а к пакетику у нее в руках. Кармен хорошо знала вкусы девочки и потому купила самое любимое мороженое. Очень, очень много мороженого. Это тот самый сорт, из того самого магазина, важно подняла палец Роуз. Кармен прищурилась и внимательно оглядела целителя. «Ты пахнешь большим братиком», произнесла она, но Роуз не растерялась. Она знала, что Кармен не та, за кого себя выдает. Как-то Виктор жаловался ей, что она безжалостная и очень сильная кицуне, способная уничтожить весь мир. А еще, она совсем не ребенок, у нее много обличий, и ей просто нравится играть маленькую девочку. Поэтому ее слова не стали сюрпризом для Роуз. «Да», — отыграла удивление целительница. «Кстати, я тебе еще это принесла», — показала Роуз карманную игровую приставку. «Я сказала установить туда много-много самых жутких игр». Глаза Кармен засияли. «Добро», — показала она большой палец и выхватила игрушку из рук целительницы. Роуз решила, что будет время от времени баловать девочку. Почему-то она была уверена, что реакция лисицы была ничуть не наигранной. Госпожа Роуз удивилась нами, вышедшая проверить, чего это Кармен так задержалась у входа. «Привет, нами», — улыбнулась целительница. «И да, можешь теперь называть меня просто Роуз». Нами прищурилась. «Ты, Виктор, и ты. С этого дня я живу в этом доме как служанка. Надеюсь, мы поладим», — поклонилась Роуз, ничуть не стесняясь холодного взгляда фиалковых глаз. «Хватает же наглости», — угрожающе произнесла нами. «Я спасала жизнь Виктора 117 раз. Еще несколько сотен раз я помогала ему исцелять очень серьезные, но не смертельные раны. Ты хочешь сказать, что я не заслуживаю быть рядом с ним?» Нами отвела взгляд. Жестокая, но это была правда. Если кто-то и заслуживал быть рядом с ним, то это была Роускаул. Возможно, напряжение между двумя женщинами бы продолжало расти, если бы не появилась Ная и не улыбнулась им, схватив их за руки. «Ты будешь жить с нами?» – заинтересованно спросила малышка, на что Роуз кивнула. «Ура! Теперь нас еще больше!» – обрадовалась она. «Ну же, мама один, веселее!» давайте жить дружно. Ная заставила их обеих почувствовать неловкость. Когда шла сюда, Роуз была полна решимости отстоять свои права на Виктора. Но сейчас она поняла, как неправильно это выглядело со стороны. «Прости, похоже, я была слишком прямой, я не хотела сказать ничего такого», — опустила взгляд целительница. «Я понимаю», — также нерешительно ответила Нами. «Если бы не ты, я бы никогда не встретилась с Виктором, тем более, будь я на твоем месте, вела бы себя так же», — призналась Нами. Повисла неловкая тишина. В этой неловкости Роуз заметила незнакомую розовую шевелюру, которая как-то неуверенно смотрела на Нами. Похоже, ее сильно озадачила реакция брюнетки. Если совсем уж честно, не только розоволосая была озадачена ее ответом. «Ой-ой-ой, неужели Нами так просто кого-то приняла?» – произнесла Кармен. «Если бы не увидела своими глазами, то никогда бы не поверила». Эмили, которая стояла чуть в стороне, угрожающе прищурилась. Никто не знал, что у нее в голове, но, если бы мог читать мысли, понял бы, что в ней заиграла ревность. Ревность к Нами, которую, несмотря на их постоянные споры, герой воспринимала как лучшую подругу. «Должна сказать, господин просто невероятен, невероятный кобель», высказала свои мысли Сиена. «Да, папочка такой», улыбнувшись, воскликнула Ная. Почему-то Роуз показалось, что это ее папочка подозрительно похожа на то, как Виктор назвал ее мамочкой. Как он там сказал, он вкладывает в это эротический подтекст. Роуз решила не забивать голову глупыми мыслями и посмотрела на Нами. «Ладно еще ты, но нам действительно надо бы что-нибудь придумать, чтобы жильцов в доме не прибавилось, а то, если он собирается в каждую комнату по одной девушке таскать». Дом был трехэтажным, и в нем была куча свободных комнат. «Я как та, кто появился в доме только сейчас, не мне это говорить, но я тебя всеми силами поддержу». Виктор Громов – человек, который когда-то жаловался Роуз, что, наверное, умрет одиноким, сейчас имеет целый дом женщин, готовых ради него на все. И она, Роуз Коул, одна из этих женщин. Глава 25. Это подтвердилось. Госпожа Маджин в своем личном блоге вчера объявила, новым монархом королевства станет Клауд Грэмми. Новость разорвала весь мир, не только магическую его сторону, но и остальные фракции. Американское королевство долгое время было ведущей державой магического мира, заручившись поддержкой Олимпа, они смогли создать самые сильные артефакты и получить самые могущественные заклинания. Но год назад случилось то, что повергло всех в шок, король почил и оставил трон без наследника. Почти целый год велись споры и обсуждения на тему того, какой род будет преемником почившего короля. И род Грэмми был одним из наиболее вероятных претендентов. Герцогский род, сравнимый по силе с легендарными Пендрагонами. Впрочем, я с самого начала знал, что именно мне выбирать правителя. Я выключил телевизор и посмотрел на красивую девушку, напротив которой сидел. Назначить род Грэмми правителями королевства я только рада, но не думала, что ты сам попросишь меня об этом, прищурилась Джинни. Ты что-то задумал? Улыбнувшись, я удобнее раскинулся на диване. Не думаешь, что мы слишком долго оставались разделенными на фракции? Задал я риторический вопрос. Этот мир ему нужно, чтобы кто-то объединил его и повел за собой. Ты хочешь быть тем, кто это сделает? Удивилась Джинни. Не думала, что ты решишься на такое. Да не в жизнь, отмахнулся я. Я слишком ленив для подобного. Да и, признаем, на роль короля я совсем не подхожу. С моим характером меня, скорее, будут тираном считать, нежели добросовестным монархом. Тогда, что же ты собираешься делать? Уточнила она. Хочу принцем быть. Единственным принцем. Чтобы никакой борьбы за власть, но королевские привилегии. А если родители могут жить тысячи лет, то и вовсе здорово, объяснил я. И ты вовсе не хотел порадовать таким подарком своего отца? Прищурилась Джинни. А то, что этот день совпал с днем его рождения, это случайность. Может быть, совсем чуть-чуть, признался я. Это еще более удивительно. Я думала, что ты ненавидишь своих родителей. Я задумался. Отчасти Джинни была права. Точнее, она была права полностью. Но было так до того, как я сменил не один десяток родителей. Иногда они меня действительно цепляли своей бесконечной заботой и добротой. Правда, от этого более реальными они не стали. Решил попытаться наладить с ними отношения, пожал я плечами. Если не получится, то ладно. А если получится, то классно. Такое чувство, что ты говоришь не о тех людях, которые даровали тебе жизнь, а о походе в магазин. Если будет закрыто, пойдем в другой, а если нет, то купим там. Как раз таки даровавший мне жизнь меня волнует мало, а вот Хелен немного жаль, я уже как полгода с ней на контакт не выходил, хотя она мне чуть ли не каждый день названивает. Я вздохнул. Да, единственная причина, по которой я решил снова наладить с ними отношения, это забота Хелен. Ну и то, что меня Роуз попросила сделать это, возможно, тоже сыграло свою роль. Как бы там ни было, принц, поздравляю, улыбнулась Джинни и подняла бокал, после чего, сделав глоток, покосилась на меня. Тем не менее, я не могу привыкнуть к тому, что ты всегда предлагаешь виноградный сок своим гостям. Нормальные люди в таких бокалах вино подают. Никакого алкоголя в моем доме, запротестовал я. Даже если я не могу опьянеть, все равно не допущу, чтобы эта зараза осталась рядом со мной. Такое чувство, что ты еще с детства поссорился с вином, вздохнула она, и с лифтом, и с тумбочками, и с аттракционами, и с да почти со всем, что только можно и нельзя. Верно, кивнул я. С самого детства я дружу только с оружием и вредной пищей. Все остальное для меня враждебно. Ну так что с королем, зачем было делать все это? Прищурилась она. У тебя ведь есть кандидатура на правителя всего мира? Я специально выдержал небольшую паузу, смотря на нее. Это не взбесило Джинни и не разозлило, но ей действительно было интересно, поэтому она обвинительно надула губки. «Нокс», — произнес я имя, и моя тень дернулась, после чего из нее вышел мальчишка, очень похожий на меня, но на 13 лет младше. «Поздоровайся с Джинни». Она, вздохнув, я отвел взгляд. «Можешь называть ее мамой, если хочешь», — чуть снисходительно произнес я. Мои слова заставили Джинни аж подпрыгнуть. «Правда, не знаю, что ее больше удивило, что я фактически подтвердил наши отношения или что у меня есть сын. За время, пока находился в моем мире, Нокс немного подрос. Теперь ему смело можно было дать 8, а то и 9 лет. И не только это, он научился всем необходимым для наследника навыкам. Вежливый, учтивый и добрый. Я постарался, чтобы он вырос именно таким, каким видел хорошего короля. И в качестве образца для подражания привел Тицую. Вот уж кто действительно достойный король. «Здравствуйте, мама», — элегантно поклонился Нокс. «Мое имя Нокс, Нокс Грэмми. Рад с вами познакомиться». «Да-да, я тоже», — шокированно произнесла Джинни. «Ты сын Виктора?» «Я горд ответить, что да», — кивнул он. «Надеюсь, вы позаботитесь обо мне», — улыбнулся он ей. Похоже, такого Джинни точно не ожидала, потому что она не нашла, что сказать на такое поведение парня. Просто сидела, смотрела на него и хлопала глазами, иногда переводя взгляд на меня. «Эй, а кто это у нас тут?» – послышался другой женский голос. Повернув голову, я увидел Сиену. Вампир вместе с остальными шла закупаться, и Роуз и Лилия проявили желание пройтись по магазинам. У Демиурга была только магическая одежда, поэтому ее желание я поддержал. А целитель решила сохранить свою индивидуальность и закупиться еще большим количеством деловых нарядов. Нами, узнав о стремлении Роуз, тоже закупилась новыми шмотками. Немного помедлив, за беловолосой зашли и остальные девушки. «О, какой милашка!» — воскликнула Нами и в мгновение преодолела расстояние от входа к Ноксу и начала тянуть его лицо. Он почти как Виктор, только маленький. Но тут ее лицо омрачилось, и обняв мальчика, она хмуро посмотрела на меня. «Виктор Громов, кто он тебе?» — угрожающе произнесла она. «Быть может, мне и стало бы страшно, все-таки, уровень у Нами теперь семизначный, но то, что она при этом сильно прижимала парня к себе, все немного рушило. Мой сын», — пожал я плечами. «Кобелина, в меня полетел пакет с продуктами. Уйдя в лимбо и став неосязаемым, я просто проигнорировал ужасную атакую семизначной. Не родной», — добавил я. Сумев непонятным образом вырваться из плена, мальчик сделал несколько шагов назад и поклонился. «Приятно со всеми вами познакомиться. Я, Нокс Грэмми, сын Виктора», — представился он. «Он встретил меня, когда я был в бездне, и спас от одиночества. С тех пор я знал о вас, но стеснялся познакомиться. Мне за это очень стыдно», — искренне извинился он. «Прошу, позаботьтесь обо мне», — улыбнулся он им. «А, какой милый. Он похож на Виктора, но такой вежливый. Прям принц на белом коне, такой лапочка. Говоришь, тебя зовут Нокс? Какое чудесное имя, тебе очень идет». Нокс был просто поражен тем, с каким радушием его приняли в моей семье. Хоть он и храбрился, но на самом деле очень сильно переживал. Когда я ему сказал, что пора со всеми познакомиться, он буквально дрожал от волнения. А вот я знал, что все будет хорошо, хотя, должен признать, Такого радушия я от них не ожидал. Но ведь ты тоже дочь отца, разве не так? Задал закономерный вопрос Нокс, когда Наа попросила называть себя тетушкой, а не сестренкой. Нет, запротестовала Наа. Тут все не так, когда подрастешь, поймешь. Девушка снисходительно погладила моего сына по голове. Я закатил глаза. Тебе самой на пару лет больше, напомнил я. Наа обвинительно посмотрела на меня и, демонстративно фыркнув, начала игнорировать. Так что, Виктор, теперь Нокс будет жить с нами, уточнила Нами. Я покачал головой. Нет, он отправляется к дедушке с бабушкой. Все одновременно застыли, не сразу осознав, что я сказал. Че что, решила заговорить Сиена, к господину Клауду и Хелен. Сейчас, когда они стали королем и королевой, им нужен наследник. Боюсь, очень скоро Клауд прилетит в Данженград и начнет просить меня стать этим самым наследником, объяснил я. Нокс, это моя жертва, чтобы меня оставили в покое. Все девушки, даже Кармен, обвинительно прищурились. А заговорить решила Роуз, как та, кто уже привыкла вправлять мне мозги. Виктор, я понимаю, что ты шутишь, но он ведь ребенок, не мог бы ты формулировать свои мысли менее жутко. Все в порядке, покачал головой Нокс, встав предо мной, и тем самым защищая меня от их страшного взгляда. Отец уже сказал мне, что это испытание для меня. Если я хочу стать достойным наследником Пандоры, то должен с честью привести этот мир к процветанию. И я обещаю вам, отец, я не посрамлю вашу честь. Все девушки чуть было не плакали, услышав пламенную речь. Он, этот ребенок слишком чистый, он не заслужил такого ужасного отца. Как может существовать такое наивное дитя? Виктор, если ты хоть когда-нибудь его обидишь, я сделаю тебе антибиотиковую клизму. Не смей разрушать свой светлый образ в его глазах, Виктор Громов. Я закатил глаза. Вот ведь змеи неблагодарные. Но в каком-то смысле они правы. Нокс действительно чистый и добрый ребенок. И именно такой человек должен встать во главе всего мира. Я не подхожу для этого. Одно дело быть правителем в мире, где есть одни женщины-рыцари и драконы с драконидами, и никто из них не может ослушаться ни одного твоего приказа. И совсем другое, когда от тебя зависит судьба целых наций. Немного подумав, я решил подождать пару дней с тем, чтобы отослать Нокса. Пусть девочки наиграются с новой игрушкой, думаю, скоро им надоест играть им в перетягивание каната. Заметив на себе жалостный взгляд Нокса, я мысленно перед ним извинился и покачал головой. Прости, приятель, но тут все просто, или ты, или я. А Виктор Громов не такой хороший отец, чтобы самому прыгнуть в лапы раззадоренных женщин. Вот будь на их месте демиурги и семизначные монстры мужского пола, я бы, не задумываясь, бросился спасать сына. А так, Нокс, это жертва ради высшего блага. Глава 26. С чего я вообще решил объединить мир? А с того, что разделение само по себе глупо. Но более весомые причины тоже были. Прежде всего, это шаткое положение магического мира. После того, как я уничтожил Олимп и большую часть его жителей, а остальные отказались от своей божественного статуса, признавшись, что все это время обманывали людей, магический мир лишился большего числа архимагов, сопоставимых с СС-ранговыми авантюристами. Конечно же, наличие Маджина сдерживало подземные и научные государства, но любая искра может развязать огонь войны. Вторым доводом к объединению стал подземный мир. Неизвестно, что с ним будет после того, как мы разберемся с истоком, особенно, если мы его убьем или запечатаем, что вероятнее всего. Ведь вся эта система подземелий держится на нем, как и сила авантюристов. Ну и, конечно же, третий довод, объединение фракций будет выгодно всему миру. Мало того, что это откроет невиданные ранее возможности совмещать разные технологии, так еще и уберет слабость каждой из фракций. Например, если Эспер будет параллельно изучать магию и становиться сильнее физически, он легко сможет противостоять куда более сильным противникам. За прошедшие годы в этом мире произошло слишком много, так что сильные изменения никого не удивят. Сначала появление пробужденных, потом магов, разделение фракций, появление эсперов, аристократов и авантюристов как класс. После всего этого лет на пять все затихло, а потом еще сразу ряд потрясений. Чаша весов склонилась к подземному миру, ведь там появился еще один особый военный потенциал, то есть я. Сразу за этим случилось обращение Олимпа и смерть всей кровной линии королевской семьи Америки, после чего магический мир не мог быть прежним. И, наконец, исчезновение шинигами и полный обвал политики научного мира, в котором раскрылись жестокие пытки над детьми в попытках создать сильнейшего эспера. Полагаю, после всего этого люди, скорее, даже жаждут изменения в лучшую сторону. Достав телефон, я позвонил своему секретарю. «Привет, Жанна. Жанна Власова, секретарь гильдии ДТБ. Официально она не является ни авантюристом, ни пробужденным. Но, тем не менее, согласно системе, у нее сила СС-ранга. Мало кто об этом знает, точнее, никто, кроме меня, судя по всему, но она архимаг, хотя и немного странная. Слушаю, глава, вы наконец вернулись», — уточнила она. «Быстро вы, на сей раз. Ну я ведь извинился за то, что исчез на 3 месяца», — вздохнул я, — «и за то, что до этого взял отпуск на полгода. Так я могу ожидать, что вы наконец серьезно возьметесь за свои обязанности в гильдии», — уточнила она. «Или вы опять скоро пропадете? Со мной ни в чем нельзя быть уверенным», — пожал я плечами. «Но на сей раз я намерен по крайней мере немного задержаться, и звоню я тебе как раз по делу. Ты же сейчас в гильдии, да?» — уточнил я. «Да, готова выполнить любой ваш приказ. В таком случае, подготовь все для большого заявления». «Большого заявления?» — не поняла она. «Насколько большого? Я хочу объявить на весь мир, что гильдия ДТБ готова выступать в качестве миротворца при объединении всех 3 фракций в одну», без подробностей произнес я. «Это ведь», она ненадолго замолчала, судя по всему, что-то анализируя. «К какому числу нужно все подготовить?» «Через недельку, желательно. К тому моменту уже все будет готово, как прикажете», очень серьезно ответила она. «И спасибо вам, глава». На этом она выключила телефон. Я некоторое время смотрел в телефон и, пожав плечами, просто забил. «Не мое дело, кто она, если буду лезть, наверняка наткнусь на очередной апокалипсис. Вот если бы она была пацаном, тогда 0 претензий, можно и разобраться, почему кто-то, способный уничтожить всю планету, маячит где-то в Данжинграде, и о нем никто ничего не знает. А так, ну его нафиг». Разобравшись с этим делом, я посмотрел на свою маленькую копию. «Ну что, готов?» – прищурился я. «Неважно, готов я или нет, я сделаю все в лучшем виде», — уверенно улыбнулся он. На мое лицо наползла ухмылка. «Вот это правильный настрой. Запомни, Нокс, жизнь не ждет, пока ты подготовишься к удару. Она бьет, и сможешь ты перехватить удар и избить жизнь в ответ, зависит только от твоих навыков. И запомни, только глупец выдерживает удары судьбы, а настоящий гений уклоняется от удара и бьет в ответ 10 раз. «Понял», — решительно кивнул парень. Джинни, стоявшая неподалеку от меня, закатила глаза. «Виктор, не учи мальчика всяким абстрактным глупостям», — вздохнула Маджин. «Такой чистый мальчик с философией Виктора. Даже думать не хочу, насколько страшным королем он станет», — произнесла Роуз. «Меня с Ноксом сопровождали эти девушки». Роуз выразила желание встретиться с Хелен, они подружились гораздо сильнее, чем я думал. «А вот Джинни ехала уже по моей просьбе. Она должна была подготовить все необходимое, чтобы принять предложение гильдии Даркертхан Блацкой стать первой, кто сделает ответный шаг к объединению мира. Множество камер видеонаблюдения было направлено на меня. Оно ведь понятно, я, ныне в облике Винсента Грэмми, иду рядом с красивой девушкой и тащу за собой мальчишку, больно на нее похожую. Джинни, готов поспорить, специально изменила свой облик так, чтобы она сходила за мать Нокса. Сделала свои глаза красными и волосы черными и в возрасте добавила себе лет 10. Да, не спорю, она была чертовски красива, но меня немного не это волновало. Несложно догадаться, о чем будут кричать первые полосы всех газет мира, когда я на весь мир объявлю Нокса своим сыном. Уверен, наше совместное фото будет всплывать чаще, чем фото Нокса или меня отдельно. И Джинни, похоже, совсем не волнует, что ее назовут ситоконщицей. Между нами лет 10, и, судя по возрасту Нокса, заделали мы его, когда мне было лет 13-14. Я не собирался раскрывать, что Нокс мой неродной сын, но, может, все-таки стоило это сделать. Впрочем, такие мелкие проступки Джинни я готов был прощать хоть 1000. У меня свои тараканы в голове, а у нее свои. Ну нравится ей поднимать среди толпы обсуждения нашей парочки, фетиш у нее такой, и что с того? С Джинни мы распрощались около такси, мне нужно было идти в особняк своих родителей, а Маджин, встречаться с представителями разных стран. «Здравствуйте, господин», появившись предо мной, парень китайской внешности уважительно склонился. «Сой Линь, 211 ур». Увидев знакомое лицо, я ничуть не удивился, это его работа. Но вот его уровень меня немного удивил. Ничего не говоря, я просто кивнул и сел в машину, которую мой личный дворецкий мне предоставил, и стал ждать. Городские пейзажи один за другим сменяли друг друга. Никакой эстетики. Обычные дома, стандартная архитектура и посредственная атмосфера. Я не ждал ничего особенного от этого города. Не мое это, жить в таких местах. И даже так, я чувствовал легкое разочарование. Не люблю стандарт, мне нравится, когда одно отличается от другого, пусть даже и в худшую сторону. «Господин, как вы поживали этот год?» – осторожно спросил дворецкий. «Нормально», – вяло ответил я. «В этот год много чего случилось, и ничего из этого я не хочу рассказывать», – признался я. «Кстати, Сой Линь, ты стал сильнее», – заметил я. «От вас ничего не скроешь», – господин, – улыбнулся он. «Да, когда дедушка узнал, какие сильные рыцари вам прислуживают, он взялся за мои тренировки всерьез. Должен признать, прошедший год был для меня подобен аду, но я стал намного сильнее», – похвастался он. «Я ничего не сказал. Конечно, круто, что он поднял множество уровней, еще одно доказательство ущербности системы как таковой. Но даже до самых слабых из драконидов в моем мире ему еще очень далеко. Нокс, сидевший рядом со мной, выглядел хорошо, но сильно волновался. Несмотря на уверенный вид и решительный характер, общение все еще дается ему с трудом, особенно знакомство с новыми людьми. А тут не какие-то там незнакомцы, а дедушка и бабушка, рядом с которыми он проведет следующие годы. Можно спросить, господин, ребенок рядом с вами, это о нем вы говорили в своем письме, уточнил дворецкий. Нокс, представься, все так же наслаждаясь пейзажами за окном, отдал я команду. Мое имя Нокс Грэмми, сын Винсента Грэмми. Приятно с вами познакомиться, господин Сой Линь, уважительно произнес он. И мне, юный господин, улыбнулся в зеркало заднего вида дворецкий. Думаю, вам понравится во дворце, обещал он. Да, жду не дождусь, когда смогу познакомиться с дедушкой и бабушкой. Уголки моих губ поползли вверх. Может, я и действовал импульсивно, когда решил сделать Нокса правителем этого мира. Пусть. Важно только то, что для Нокса это будет хорошим уроком. Если он справится, то я похвалю, а если нет, то помогу. Самое главное в этом, чтобы он получил нужный урок. «Господин, вы изменились», — обратился ко мне дворецкий. «Кажется, будто старше стали». «Вот как?» — даже не удивился я. «Может быть, сколько жизней я прожил в искусственном мире, сколько семей завел, и сколько раз я отказывался от всего этого, потому что это обман. Неудивительно, что я изменился, повзрослел, стал опытнее. Думаю, теперь я готов к семье. Пока я осознавал себя, мои глаза расширились. Останови машину», — приказал я, повысив голос. «Господин», — удивился дворецкий, а вместе с ним и Нокс, но я не ответил. С шокированным лицом я смотрел на то, что можно назвать мечтой. «Нет, Виктор, ты больше не такой, ты взрослый, не делай этого, не делай». «Отец, что случилось?» – осторожно спросил Нокс. «Ничего», немного смутившись, ответил я и, открыв дверь, обратился к дворецкому. «Сой Линь, отвези его в особняк, я скоро буду, может быть, немного задержусь». Дворецкий удивился, но, понимая, что за меня волноваться не стоит, приказ выполнил. Немного подождав, я развернулся, и мои глаза засияли, сосредоточившись на небольшом баннере. Только с нашей помощью люди поднимаются в небеса и опускаются на дно. Самая крупная фирма по производству лифтов во всем королевстве. На любой вкус. В руке у меня зажегся огонь, а на лице появился оскал. «Так вот ты где, средоточие всего зла в мире». Еще через полчаса я позвонил отцу и поставил условие, если он хочет, чтобы Нокс стал его наследником, то он должен запретить лифты на законодательном уровне. Еще через час я глубокомысленно и задумчиво смотрел в окно и думал, что теперь я готов принять ответственность за свою семью. Глава 27. Встреча с семьей выдалась нелегкой. Я чувствовал напряжение, которое испытывал отец, но его волнение меркло пред тем, как этими эмоциями фанила Хилин. «Друзьями нам не быть, но не будем же враждовать», это были последние слова, которые я сказал Клауду, прежде чем покинуть его дворец. «Тем не менее, я хотел бы спросить тебя», я посмотрел на отца и покачал головой. «Нет, ничего, забудь», отмахнувшись, я направился в сторону дома. «Винсент», позвала меня мать и только после этого осознала, что сделала. «Ну ты уже уходишь, ты ведь приехал только несколько часов назад». Немного помедлив с ответом, я отвернулся. Побуду тут, пока Нокс не привыкнет. Тогда, может, прогуляешься со мной по саду? Я вздохнул. Как-то много радуги у меня в жизни за последние дни. Может, это клишированное, я обязательно вернусь, по атмосфере напоминает, но не хотелось бы умереть при встрече с истоком. Сейчас я собирался пойти в город, закупиться, попытался было я отказаться, но, увидев взгляд женщины, вздохнул. Ладно, можно и в сад, я ведь в душе романтик, люблю там всякие цветы, особенно с тех пор, как угодил в подземелье с дриадами, вот уж действительно, когда шипы врезаются в твою плоть, и приходится отдирать их вместе с мясом, это способствует улучшению отношений с растительным миром. На мои слова Роуз пожурила меня недовольным взглядом. Сначала я не понял, но потом, когда Хейлин подскочила и со слезящимися глазами обняла меня, до меня дошло, что лучше о своих злоключениях этой женщине не рассказывать. «Прости, прости, прости», — повторяла она. «Да-да ладно», — чуть смущенно отвел я взгляд. На самом деле не так все ужасно было. Эти шипы были смазаны ядом, который заставлял терять сознание, так что боли я почти не чувствовал, признался я. Конечно, от этого отрезать кусочки себя было ничуть неприятнее. Но самым ужасным было то, что вместе с тем, как шипы покидали мое тело, прекращалось и действие яда, и я в полной мере наслаждался этими болевыми ощущениями. Роуз, которая меня и лечила после того случая, лишь скептически изогнула бровь. Уж она знает, в насколько ужасном состоянии я был после того случая. Не будет преувеличением сказать, что это растительное подземелье входит в топ самых ужасных из всех, в которых я побывал. В общем, пойдем в сад, вздохнул я и попытался было вырваться из объятий женщины, но меня сжали сильнее. Эй, мам, ты чего? Ты же сама хотела в сад. Нет, быстро-быстро замотала она головой. Я сегодня же прикажу сжечь этот сад. Это уже слишком. Ужаснулся я. Не сходи с ума, женщина. Если ты собираешься уничтожить все, о чем у меня плохие воспоминания, тебе придется угробить вселенную, а то и не одну. Так что давай мы просто забудем, что я сказал. Но ведь жалостливо посмотрела на меня Хейлин. Лучше позволь ей уничтожить этот сад, Виктор, вздохнула Роуз, с пониманием смотря на женщину. Только Клауд в очередной раз показал королевскую мудрость, сидя в стороне и не отсвечивая. Молчать, женщина. Зло посмотрел я на нее. Ты хоть знаешь, сколько денег угрохано на этот сад, сколько усилий в него вложено. Вот сама вырасти, своими силами, и тогда будешь говорить такие глупости. Жадина, фыркнула Роуз. Не жадины, а берешь, но я не закончил то, что собирался. Взмах руки, и золотистый барьер окружает весь особняк, полностью подавляя влетевший в него луч энергии. Весь особняк затрясло. Что это? Что происходит? Почему все так трясется? Роуз и Хейлин начали оглядываться и немного паниковать. А вот Клауд спокойно сидел и попивал чай. Нападение, лаконично ответил король и посмотрел на меня. Спасибо, что защитил нас. Кивнув ему, я посмотрел на Нокса, тихо сидящего в углу. Нокс, притащи их всех. Мальчик кивнул, после чего исчез. Ты куда его отправил? Встревоженно спросила Хейлин. Некоторое время я пытался отбиться от недовольных девушек, после чего уже собирался бежать из этого змеиного логова, как снова заговорил Клауд. Я знал, что Нокс необычный ребенок, но насколько он силен, уточнил он. Полагаю, где-то на уровне Маджин, слегка преувеличил я его достижения. Ну, почти. Почему я не удивлен? Вздохнул Клауд. А вот женщины выглядели слегка ошарашенными. Спустя еще несколько секунд Нокс вернулся, неся за собой небольшой куб. В этот пространственный куб он запихал каждого, кто хоть как-то был причастен к случившемуся. «Молодец!» – кивнул я ему. Когда я только встретил его, Нокс обладал всеми замашками некроманта. Скорее всего, дело было в том, что вокруг него всегда было множество трупов, и первый же попавшийся был сведущ в науке мертвых, а Нокс перенял его навыки. С того дня он превращал всех, кого не ел, в свои игрушки. Но я уничтожил всю его нежить, после чего настрого запретил углубляться в некромантию. Вместо этого я выбрал для него несколько других магических направлений. Пространственно-временная магия была первым, в чем я его поднатаскал. А то, сыну дракона вечности не пристало быть жалким некромантом. Следующие часы нам пришлось потратить на нападавших, но оно и к лучшему. Иначе я бы сделал глупости, спросил Хейлин, что же случилось в ту ночь? Почему она кричала, что ненавидит меня? Помотав головой, я выкинул все лишние мысли из головы и оставил допрос родителям. Мне нужно было успокоиться. «Бежишь?» — вдруг дошел до меня голос Роуз. «Бегу», — удивился я. «И отчего же?» «От того, что является для тебя настоящей проблемой», — прищурилась она. «Или ты хочешь сказать, что действительно пришел сюда, чтобы тебя не сделали наследником? Не смеши меня. Ты мог взмахом руки излечить бесплодие Хелен». «Да что там мог? Ты это сделал, хотя никто и не заметил, еще когда был тут в прошлый раз. И тем не менее, ты снова здесь. Почему же? Не понимаю, что ты хочешь сказать. У Виктора Громова очень много достоинств. И тем не менее, когда дело касается чего-то очень для тебя важного, ты сбегаешь». В голове сразу всплыл образ Гила. «Наверное, он сейчас тоже назвал бы меня трусом». «Ладно, ладно», — вздохнув, я признал поражение. «Когда я только сделал последний шаг в сторону Роуз, не думал, что она действительно будет тем самым человеком, который дает мне душевные советы и помогает принимать такие раздражающие решения. Мамочка сделала свое дело и мамочка удаляется», — подмигнула она и ушла в другую комнату. У меня задергался глаз. «Серьезно, она теперь часто будет себя так называть? Если да, то я уже начинаю жалеть, что пошутил тогда подобным образом. Я не стал пытаться застать Хелен на дну. Мне нужны были она и Клауд вместе, чтобы полностью сформировать картинку у себя в голове». «Ты хотел о чем-то поговорить?» — удивилась Хелен, когда я позвал их. «Врать не стану, я плох во всех этих сентиментальных разговорах», — признался я. «Но мне нужно прояснить, что случилось 20 лет назад, в ту ночь, что нашло на Хелен, и почему все детство я был, мягко говоря, нежеланным ребенком». Мой вопрос застал их врасплох, но от этого менее благосклонным я не стал. «Этот момент я готов им простить прошлое, в конце концов, если бы не это, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Скорее всего, умер бы еще ребенком». Молчание продлилось достаточно долго. Для Хелен это была весьма болезненная тема, в основном потому, что она сожалела о случившемся. А вот Клауд выглядел все так же непрошибаемым, пусть и было так только внешне. Убедившись, что Хелен точно не решится первой, Клауд заговорил. «Пожалуй, начну я», — вздохнул он. И хотя увидеть в глазах раскаяние я не рассчитывал, но видеть его все таким же непрошибаемым было слегка неприятно. «Для начала нужно объяснить», — посмотрел он в мои глаза, — «почему ты вообще появился?» «Ну так ответ на этот вопрос и я знаю. Ты и моя биологическая мама сначала стянули с себя», — попытался было я пошутить, но быстро понял, что это неуместно. «Пардоньте, влез не вовремя», — извинился я. «Продолжайте, больше мешать не буду. Как ты знаешь, Хелен не может иметь детей. Это не какое-то биологическое заболевание, а вполне конкретное проклятие. Но оно настолько сильно, что за все годы мы так и не смогли способа от него избавиться». При этих словах Хелен отвела взгляд, будто ей было стыдно за это. «Мы много раз пытались завести ребенка, пока не разочаровались окончательно», — вздохнул Клауд. «А потом случилось это, война родов. Тогда еще маги скрывались, и не было королевства. А род Грэмми был слабее, чем когда-либо, и любого из нас могли убить в считанные секунды. И тогда я решил, нельзя, чтобы тысячелетняя история прервалась на нас. Нужно было оставить после себя наследника. Я решил выбрать другую женщину». Я кивнул, прекрасно осознавая поступок отца. «Не мне его осуждать, пытаться сохранить то, на что твои предки положили жизнь, не так уж и плохо. Даже если ради этого пришлось растоптать чувства одной женщины. Я была не против», — решила прояснить Хелен. «Я понимала, что в этом нет вины Клауда. Виновата была только я, мое проклятие. Как бы там ни было, я выбрал твою мать», — продолжил Клауд. «Выбрал ее не в качестве той, кто родит мне сына, а в качестве жены. Но и отношения с Хелен нельзя было так просто разрывать. За ней стояла могущественная семья. Моя семья ни за что не хотела отказываться от перспектив рода Грэмми. Тогда мы и так находились в плачевном состоянии. Но даже так, как только мы вернули бы свое могущество, никто не смог бы сравниться с нами. Семью Хелен можно было понять. Поэтому было принято решение не разрывать помолвку и позволить твоей матери родить тебя на стороне. Семья Хелен была не против, лишь бы сохранили связь между родами. Твоя мать любила тебя, Винсент, и я знала ее совсем недолго, но она была очень доброй», — грустно произнесла Хелен. «Ты уже знаешь, что сила рода Грэмми заключается в гравитационной магии, а твоя мать имела крепкую основу временной магии. Совместив эти два атрибута, мы планировали, что наследник получит огромный потенциал, но и предположить не могли, что твоя сила будет столь чудовищна. В момент рождения ты так сильно истощил свою мать, что она больше не могла поддерживать свою жизнь. Совсем скоро она скончалась, и даже всей ее жизненной силы тебе было недостаточно, твое тело было слабым. Ты не помнишь, но в первый год ты не мог даже толком шевельнуться и практически не проявлял признаков осознания окружающей реальности. На этом моменте я не выдержал, и все здания затрясло. Вы еще скажите, что держали меня в заперти, чтобы восстановить мое здоровье, и не приходили, чтобы другие обо мне не знали и не пытались убить. Внутри меня зародился гнев. Я думал, что спокойно справлюсь, но я себя немного переоценил. Нет, покачала головой Хелен, это наш грех. Я не могла полюбить тебя, не могла простить, хотя ты и не был ни в чем виноват. А твой отец, он держался от тебя далеко ради меня. Прикрыв глаза, я отвернулся и вздохнул. Эта версия событий немного отличается от тех, которые я себе уже представлял. Сильно отличалась. Моя мать меня не отправляла к отцу-подонку. Хелен главный злодей этой истории. Какая глупость. Мне пришлось некоторое время дышать медленнее, чтобы успокоиться. И даже так, если бы не навык медитации, я бы не смог взять себя в руки. И что же тогда случилось в тот день? Немного пришибленно спросил я. То был праздник. Война закончилась, и наш род победил. Как и предсказывалось, через несколько лет мы вернули былую силу, но цена победы была огромна. И даже так, мы и предположить не могли, что всю семью Хелен вырежут косвенно. Виной тому стал ты, Винсент. Убийцы были из рода твоей матери, который не простил нас за смерть своей наследницы. В тот день Хелен лишилась всех родных людей. Это не оправдание, заговорила Хелен. Я знала, что ты ни в чем не виноват, и твоя мать бы никогда меня не простила за это, но я ничего не сказал, а просто сидел. Не думал, что моя роль в жизни этой парочки была столь значима.